Говорит радио «Свобода». Совесть. Беседа пятая. В этой сегодняшней беседе я хочу продолжить изложение своих наблюдений и мыслей, связанных с явлением человеческой совести. Я рассказывал в прошлых беседах, как мне довольно много приходилось наблюдать своего рода месть совести. До самой смерти человека могут угнетать, хочет он того или нет, воспоминания о совершенном зле. Иногда это превращается в своего рода мучительную, жгущую мысль фикс, так что не может быть и речи, чтобы назвать такую жизнь счастливой. Задавшись вопросом, как поживают уцелевшие и повыходившие на пенсии бывшие сталинские исследователи, НКВДисты, тюремщики, я был в свое время поражен тем, что огромное количество их просто посходило с ума. Другие превратились в законченные, потерявшие человеческий облик алкоголиков. Прошлую беседу я закончил вопросом, ну а те из них, кто не пьющий или кто бросил пить? Присмотревшись к ним, копните их в глубину. Уверен, что каждый может привести не так мало любопытных и озадачивающих наблюдений. Я же приведу свои. Рассказ этот можно назвать «Три самоубийства». Первое. Я знал случай, когда директор сельской школы, живший по сельским понятиям очень хорошо, богато живший, вдруг зарубил топором в кровлях спящую жену и детей, и затем повесился сам на балконе в кладовке. Случай был настолько дикий и необъяснимый, что следствие долго доискивалось, не было ли это убийство, искусственно замаскировано под самоубийство. Была одна деталь из ряда выходящих, трудно объяснимая. Руки висельника были заведены за спину, обвязаны веревки по запястьям, и эти веревочные кольца соединены и заперты на висячий замок, ключ от которого сколько ни искали, так и не нашли. Но криминалистика как раз знает подобные явления, когда самоубийцы разными хитроумными способами как бы страхуются от спасения, от передумывания в последний момент, в том числе описаны случаи запирания себе рук для надежности на замок с выбрасыванием ключа куда-нибудь в кусты или выгребную яму. Происшествие, конечно, потрясло село и весь район. Его долго обсуждали на все лады, недоумевая. С ума ли он сошел? Чего ему не хватало? Дом, полная чаша. Жил как буржуй по сравнению с другими. Греб откуда мог, льготами пользовался и так далее. Нет, и алкоголиком не был. Выпивал, как всякий здоровый мужчина. На именины, на праздники. Крепко выпивал. Но держать себя умел, так что водка здесь ни при чем. Как и приступ временного помешательства. Как условно записали, чтобы закрыть следствие и как-то формально объяснить то, что на поверхностный взгляд казалось совершенно необъяснимым. Но объяснение просилось на поверхность, намеком содержалось в шепоте колхозников сквозь зубы по углам. Собаки – собачья смерть. Такое он заслужил, оказывается, в кавычках, соболезнование. Так, значит, его любили. Он был не только обычным типичным представителем колхозной так называемой номенклатуры, этой сельской элиты, единственно благоденствующей при бедности и беде остальных. Он еще был нештатным представителем органов безопасности в данном селе. Уполномочен был следить за настроением, писал отчеты. Карьера его началась в сталинские времена. Редкая карьера тогда давалась без доносов. И в своей школе из сил выбивался, чтобы сделать школу показательно передовой. Липовая успеваемость, барабанный идейный шум, в школе постоянно присуждалось какое-то там переходящее знамя. На совещаниях в районах в области директор, конечно, на цыпочках перед начальником танцевал, мановение руководящего мизинца ловил, а у себя в деревне лев рычащий, конечно, и все в таком роде. О, какое это изнурительное дело, вся жизнь без пролеска, во лжи, изворотливости, слежки, интригах и так далее. И хотя бы ради чего-то действительно крупного, а то директор школы, где-то в глубинной глуши, куда по осеннему бездорожью бывало месяцами не было проезда, только трактор и проходил. Вот это удача в жизни. И так, значит, надо до конца дней оттарабанить и там же на сельском кладбище почить. Нет, перспектива у него еще была. Говорили, что его прочили в члены ревизионной комиссии обкома, но своим непосредственным самоубийством он заставил кого-то возмущенно поморщиться в обкоме, и гигантское место члена ревизионной комиссии досталось кому-то счастливому другому. Экстраординарный случай говорит, по-видимому, и о какой-то экстраординарности личности. Видимо, какими-то углами эта личность вылезала из предписанных шаблонов, и, может быть, ей однажды открылась свирепо холодная истина, раз открывшись, уже не уходила. И какая же ледяной она должна была быть, эта истина, если перед лицом ее совершенно невозможно стало жить, и нужно было только убить себя, а перед этим топором зарубить в кроватях жену и детей, род свой убить. Затем обдуманно соорудить петлю, запереть себе руки на замок, сунуть голову в петлю и ногами отбросить табуретку подальше. Вообразите себе, какое душевное мучение, и безвыходное, и бесконечное, могло довести до такого шага. Хотели бы вы такой жизни? С постом директора и даже члена ревизионной комиссии. Домом, полной чашей, переходящим знаменем от районного и прочей чепухой. Где здесь отыскать хоть след счастья, если оно тут и не ночевало? Второй случай. Не экстраординарный нисколько, личность ничем не примечательная. В Туле в одной из старых коммунальных домов повесилась простая домовая стукачка. Она была в прошлом детдомовка, то есть без отца и матери. Когда выросла, стала обычно гулящая девчонка, в меру воровка, в меру пьянчушка, и, по-видимому, при проводах в милицию ее быстро привлекли стукачеству. Родила дочку неизвестно от кого, стала мать-одиночка. Жили в крохотной голой комнатенке. Клопы, гнилые половицы, жалкое тряпье. Растила дочку, которую очень любила и которая была совершенно единственной отдушиной в ее жизни. Работала сторожиха магазина, по совместительству активно стучала на весь дом. Все это знали, в коридорных ссорах кричали ей в глаза «Стукачка! Сексотка!». Дочка на тульском базаре познакомилась с грузином, привозившим продавать мандарины и лавровый лист. Тот на ней женился и увез в Грузию. Казалось бы, матери радость, что дочь удачно пристроилась. А она посидела-посидела одна несколько месяцев в своей коморке среди окликов стукачка и повесилась. Что особенно мрачно, даже среди самых жалостливых старушек, какими так богата наша Русь, не нашлось ни одной, которая бы не пожалела. Мол, каждый ведь хочет жить, и оно несчастное как-то хотело, как-то спасалось. И что она видела за свою короткую жизнь? Повесилась она, когда ей не было и 40. Одна из темных жертв советской действительности, имя которым Легион. Нет, люди помнили, скольких она погубила доносами, особенно войну и после войны. Она тоже помнила. Свирепая история, вопиющая какая-то. Сколько их, таких, разыгрывается, невидимых миру трагедий. Никто никогда этого не подсчитал и не будет подсчитывать, к сожалению. Наружу выплывают и становятся широко известными редкие случаи, когда личность была уже слишком знаменита, но и тогда не аннулируются, а спешат что-нибудь солгать, чтобы затушевать истинные подоплеки. В этом смысле, как и впрочем и во всех других, можно считать показательным случаем самоубийством писателя Александра Фадеева. Знаменитый автор «Разгрома» и «Молодой гвардии», лауреат Сталинской премии, член ЦК и борец за мир, Александр Фадеев был личностью довольно страшной. Во все годы самых жестоких сталинских расправ Фадеев возглавлял Союз советских писателей, был, так сказать, правой рукой Сталина в области литературы, санкционировал расправы и, возможно, их подсказывал и намечал. Иначе как бы ему уцелеть? С годами Фадеев все больше пил, превращаясь в алкоголика. После смерти Сталина, во время хрущевских реабилитаций, Фадеев стал лечиться и совершенно перестал пить. Казалось, все хорошо. Он жил в Переделкине на даче, что-то писал, много думал и одним весенним утром застрелился у себя в кабинете. 2 дня понадобилось высшему руководству на обдумывание, как об этом сообщить. И когда наконец вышла правда с портретом Фадеева в траурном рамке, в некрологе черным по белому было напечатано неправда, что Фадеевде покончил с собой из-за алкоголизма. По случайности, я, будучи студентом литературного института, жил тогда в общежитии в Переделкине, по соседству с дачей Фадеева. Мы, студенты, были в числе первых, кто сбежался к фадеевской даче при известии, что он застрелился. Мы знали ряд подробностей. Он оставил на столе 2 объемистых запечатанных конверта с надписями на одной ЦК КПСС, на другой – моей семье. По-видимому, в них заключалось то, что он писал в последние дни. Конверты, как и весь его архив, были взяты под стражу и потом бесследно исчезли. Жаль. Эти предсмертные письма могли быть очень важным свидетельством, что ощущает и что думает бывший палач, приняв решение о самоубийстве, и почему он к этому решению пришел. Но и без такого свидетельства, независимо от любых объяснений, вот субъект, достигший максимальной власти своей области, и славы, и материальных благ. С чего это он пил? А потом не пил. А потом застрелился. Это была счастливая жизнь? О, я не хотел бы иметь подобной жизни. Такой конец. Не знаю, кто хотел бы. Итальянский философ Романо Гвардини утверждал, что если у человека нарушена связь с истиной, он заболевает духовно. Он еще не болен, когда лжет и творит зло, но знает, что способен вернуться к совести и правде. Если же с истиной порвана связь без возврата, то человек болен. Внешне он может казаться здоровым и преуспевающим, но сознательное, без надежды на конец двойная жизнь может оказаться такой невыносимой, что человек даже выбирает смерть. Определение это полностью подходит ко всем трем описанным случаям самоубийств, но самоубийство – это все же крайний случай, именно когда личности так невыносимо, что ей даже предпочтительнее умереть. Я думаю, стоит рассмотреть то состояние личности, сотворившей много зла, когда она до крайности не доходит, когда она со стороны кажется здоровой и преуспевающей. Именно кажется. Об этом будет речь в следующий раз. 7 сентября 1974 год.